князь Витовт и тюрки. Менее чем через 3 года после поражения рыцарей Западной Европы от боязитов в битве под Никополем в 1399 году произошло любопытное столкновение войска из Восточной Европы с тюрками. Безрассудный литовский князь Витовт предпринял в союзе с королем Польши поход на юг России, захватив Киев и Смоленск. С точки зрения сэра Генри Ховарса, Витовт был, без сомнения, наиболее могущественным монархом в Европе. В результате он вошел в соприкосновение с тюрками после победы Тимура над Тохтамышем. Последний спасся бегством под защиту Витовта и его войска, а Тимур, между тем, удалился из России. 2 тюркских вождя, вождь ногайцев Идику и его протеже Тимур Кутлук-хан, которые помогали Тимуру в борьбе с Тохтамышем и несколько лет жили при дворе эмира, приобрели теперь во владение Поволжья и степи. Им пришло в голову направить письмо Витовту с требованием выдачи Тохтамыша. Витовт, бывший двоюродным братом польского короля и тестем великого князя Московского, загорелся идеей возглавить крестовый поход против тюркского хана. Судя по польским источникам, Витовт полагал, что выступил против великого Тимура и Самарканда. Во всяком случае, он, собрав литовскую знать, польских союзников и 500 тевтонских рыцарей Ордена Креста, отправился дальше на юг. «Зачем ты идешь на меня войной?» — спрашивал Витовта Тимур Кутлук в послании, имевшим целью отговорить литовского князя от похода. «Я ведь никогда не вторгался в твои земли». «Бог назначил меня господином мира», — отвечал Витовт. «Перед тобой выбор — либо быть моим сыном и вассалом, либо моим рабом». Он потребовал также, чтобы Тимур Кутлук чеканил литовский герб на своих монетах. Тюркский хан не согласился с этим, хотя и послал подарки христианскому князю, когда войска сторон попали в поле зрения друг друга на равнине. Хан выжидал, пока его союзник Идику не прибыл к нему со своими ногайцами, причем последний не имел ничего против условий христиан. Он предложил Витовту встретиться. Их встреча произошла на берегу небольшой речки. «Князь», — сказал Идику, не лишенный чувства юмора, «наш хан справедливо считает тебя своим отцом, поскольку у тебя больше опыта, чем у него. Но раз у тебя меньше опыта, чем у меня, то признай меня своим отцом и чекань мое изображение на литовских монетах». Витов в ярости возвратился в свой лагерь, не стал внимать предостережениям Пфальцгафа Кракова о необходимости соблюдать осторожность. Тщеславные литовские рыцари высмеяли правителя Кракова, говоря: «Если ты боишься смерти, то иди с пути тех, кто ищет славы». Мнение Витовта и литовцев возобладало, и войско выступило против тюрок. На вооружении христиан было несколько ручных огнеметов, с помощью которых они рассчитывали нанести поражение противнику. Но это громоздкое и неудобное оружие не произвело впечатления на быстро перемещавшихся тюркских всадников. Воинов Витовта, сражавшихся с сомкнутыми рядами, охватила паника, когда Тимур Кутлук атаковал их с тыла. За паникой последовал полный разгром христиан. Витовт бежал с поля боя во главе представителей литовской знати, хваставших перед битвой. 2/3 его войска погибли. В числе убитых – здравомыслящий правитель Кракова, смоленский и галицийские князья. Преследование побежденных продолжалось до самого Днепра. Киев заплатил дань победителям, которые не вернулись на свои земли, пока не разорили всю Литву до границ с Польшей. Незамечаемая историками, эта битва оказала большое влияние на европейские дела. Поражение литовцев и поляков означало для русских ослабление их самого могущественного врага, которого они опасались больше, чем тюрок. Витовт, порвавший с королем Польши, с которым раньше Литва состояла в едином государстве, обрушился также на Пруссию и тевтонских рыцарей.